Тавита, глава 9. «И позвал Товия Рафаила и сказал ему, брат Азария, вози с собой раба и двух верблюдов, и сходи в раги Медийские к Гаваилу. Принеси мне серебро, и самого его приведи ко мне на брак. Ибо Рагуил обязал меня клятвою, чтобы я не уходил. Между тем отец мой считает дни, и если я много замедлю, он будет очень скорбеть». И пошел Рафаил, остановился у Гаваила, и отдал ему расписку, а тот принес мешки за печатями и передал ему. И на утро рано встали они вместе и пришли на брак, и благословил Товия жену свою.